А он, попыхивая трубкой, вел ребят дальше к ключу, где на бархатной скатерти мха на невысоких вьющихся стебельках висели гроздья смородины и моховки. Ежедневно подходили к эстакаде машины с прицепами, увозили длинные желтые бревна, в селе строили дома, передвижные вагончики для чабанов, гараж, детские ясли. Окружили однажды на Маконова комсомольцы, взволнованные, радостные. Первое место заняла бригада. Семен Данилович поднес глазам районную газету, зашевелил губами. «На Маконовце и на трудовом фронте впереди», — гласил большой заголовок над сводками. Одна из них рассказывала об итогах работы колхозных лесозаготовительных бригад. Во второй, перепечатанной из газеты Северо-Западного фронта за 1942 год, сообщалось о действиях снайперов. Обе сводки начинались с фамилии Намаконова. Лили дожди, налетели холодные ветры, палил зной, сильно болели руки. Но в плечах еще много было силы. Бок о бок с молодыми рабочими трудился Намаконов. Подсказывал, советовал, ободрял уставших. А когда утомленные засыпали они, чинил засмоленные телогрейки, сушил обувь, заправлял инструмент. Иногда было очень трудно, не хватало продуктов. И тогда бригадир брал дробовое ружье, не опустела тайга, и глаза следопыта еще не видели все вокруг. На часок-другой исчезал Намаконов, возвращался, подходил к притихшим ребятам и спокойно говорил, что там, за увалом, лежит большущий гуран, которого надо притащить и изжарить. И снова шумно становилось в лесной избушке. В августе начали строить жилой дом для животноводов и сепараторный пункт. Бригадир рассказал каждому, что надо делать, и первый взял в руки остро отточенный плотничий топор. Он подошел к бревну, обхватил его цепкими ногами, нагнулся, срезал большую щепку, выпрямился. «Улица здесь будет, поселок. Однако медведям не побаловаться теперь. Может, эту пать торгачей назовем? Как, ребята?» «Правильно!» — подхватили целинники. «Согласны!» Быстро летели дни, месяцы, годы.